Вертолет все-таки выдержал удар о землю, армейские вертолеты строят с большим запасом прочности, а высота была небольшой, метров 50 над землей, не больше. Силовая конструкция фюзеляжа устояла, вертолет не перевернулся, не лег на брюхо, искрила аппаратура. Черт, первым делом он отстегнулся от кресла, которое его и спасло. В фильмах показывают, как солдаты летят на вертолете, сидя на краю десантного отсека и свесив с него ноги. На самом деле за такой полет полагается серьезное взыскание, это грубейшее нарушение техники безопасности. Кресло спасло его от удара, спасло его кости от переломов, и все, что с ним теперь было, это болела голова. Первым делом он добрался до тумблера и отключил аппаратуру, чтобы короткое замыкание не превратило вертолет в погребальный костер. Потом сорвал с кронштейна огнетушитель, намереваясь для профилактики залить здесь все пеной, потом выбираться, и в этот момент по десантному люку ударили изо всей силы. Он повернулся, не совсем понимая, что происходит. Следующий удар вывалил искореженную дверь на землю, в проеме появился бандит с автоматом Калашникова. Капитан Любин не придумал ничего лучше, как швырнуть в него тяжелым огнетушителем, освободив руки, он выхватил пистолет и даже успел выстрелить. Но тут ему на голову обрушился удар сзади, погрузивший его в беспамятство. «Техас Браво! Смотрите, сэр!» Морские пехотинцы дошли до места боя группы «Зулу» и тоже увидели разрушенную, уже мертвую деревню. «Черт, здесь Спуки поработал и изрядно все раздолбал. Две огневые команды, по 4 человека в каждой. Гутьер и Сызини, я хочу, чтобы вы зачистили деревню до того, как мы в нее вступим». «Да, сэр». Морские пехотинцы двинулись вперед, в каждой из групп был пулемет. «Мы слева, мы справа». Один из морских пехотинцев пинком вышиб чудом остававшуюся на месте дверь. Дверь была в стене, стена стояла на месте, а три остальных превратились в руины, и отшатнулся. «Черт, ну и вонь, мерзкий, хорошо знакомый запах крови, как будто железо полизал. Потом этот вкус еще долго чувствуется на языке, от него тошнит. Похоже, никого нет. Смотреть внимательно. Под ногами чего только нет. Какие-то камни, где-то завалы». Морские пехотинцы осторожно продвигались вперед. В каждый дом они не заглядывали. Чего там смотреть, если в дом попадает термобарический снаряд. Смотреть там уже бывает нечего. В одном месте пришлось подниматься, что-то вроде стенки, метра два высотой. Непонятно, зачем тут так сделано. Видимо, для того, чтобы построиться здесь. Люди равняли горные склоны, чтобы сделать дома, сделали что-то вроде террас. Все это делалось не один год, может быть, даже не одно десятилетие. Американскому штурмовику, чтобы уничтожить здесь все, потребовалось 5 минут. «Сэр, дальше, движение». На час морские пехотинцы бросились в укрытие, выставив перед собой стволы. «Свои, свои, красный свет, свои, не стрелять», — крикнул Зини. «Потому что на Ам-Инглиш здесь могут изъясняться только свои. Кто вы? Покажитесь. Группа Зулу. У нас есть раненые. Капитан Майк Любин». Окончательно пришел в себя он уже в пещере. Пока его тащили, его изрядно избили. Он пытался вынырнуть из небытия, из черной воды забвения еще по дороге, но тряска и удар по голове, сильный, выбивший из него сознание еще там, в вертолете, дали о себе знать. Придя в себя, он понял, что ранен, но кто-то перевязал его. Над ним был черный каменный свод, он лежал в пещере, в какой-то нише, и до потолка было не больше 20 сантиметров. На капитана сразу же черной волной накатила клаустрофобия. Боже, здесь даже подпорок никаких нет. В пещере была жизнь. Ярко светили американские туристические фонари на бензине. Тут были какие-то ящики, похожие на оружейные, много ящиков. Душманы. Все бородатые, очень много молодежи в этой стране, половине ее жителей нет и 30 лет, даже больше половины. Все они ненавидят их и готовятся их убивать. Потом духи обнаружили, что он пришел в себя, ругаясь и гагача что-то на своем языке, их язык был похож на перекрикивание обезьян в зоопарке. Они рывком выбросили его из ниши и погнали вперед, к свету, на пинках, пинали со злобой, били прикладами, старались сделать как можно больнее. Наконец, он оказался в круге света, образованном подвешенным к своду пещеры большим туристическим фонарем, и его стали избивать ногами. Мелькание грязных китайских ботинок, все, что он видел, у местных не было денег на нормальную обувь. Один из тех, кто его бил, был даже босиком. «Хлас», — властно сказал кто-то, и побои прекратились. Потом этот человек снова заговорил на арабском. Амир Вакуба спрашивает: «Кто ты такой, белый человек, и что ты здесь делаешь?» — спросил молодой голос на довольно хорошем английском. «Вероятно, из Адена, там почти все по-английски говорят. Я офицер армии США», — счел бессмысленным скрывать капитан, наблюдатель. Ответ перевели, и вокруг взревели, а кто-то даже ударил еще раз капитана, пока властная хлась не прекратила это. Амир Вакуба спрашивает: «Это ты бомбил наши деревни?» «Я ничего не бомбил. Моя задача наблюдать. Просто наблюдать, и все. На нашем вертолете не было вооружения». Ответ снова перевели. Капитан счел, что познаний местных бандитов не хватит, чтобы проверить его ответ. Амир Вакуба спрашивает: «Кто вам сказал, где искать Абдул-Малика Аль-Хути, воина и муджахеддина, да прибудет он по правую руку от Аллаха?» «Так все-таки, они убили его. Мы только наблюдаем. Мы обнаружили активность после того, как нам дали данные и послали их проверить». Амир Вакуба спрашивает: «Вы сожгли целую деревню со всеми ее жителями. Как белый человек считает, какое наказание он должен получить за это?» «Мы ничего не сжигали. Я просто наблюдатель. Неизвестно, до чего бы дошел этот разговор. Вероятно, до чего-то плохого. Вот только кто-то вошел, даже не вошел, а вбежал в пещеру и крикнул что-то по-арабски. Потом на арабском затараторили сразу несколько человек, а потом все начали собираться, залязгали автоматные затворы, и капитан подумал, что ему пришел конец, сейчас его пристрелят прямо тут, как собаку, и пойдут дальше воевать. Он не испытывал раскаяния за то, что они сделали, это была всего лишь цель, и важная цель, потому что на Аль-Хути замыкалась вся местная сеть сопротивления в регионе. Оказалось, Амир приказал перевести его в другое место. Они вышли из пещеры через другой вход, или выход, как бы то ни было, большую часть этого пути пришлось проделать, ползя на четвереньках. Причем ползущий сзади маджахед постоянно тыкал ему в задницу стволом Калашникова. Но наградой за все это стал поразительный чистый воздух и звездное небо над головой. Они стояли на горном склоне, и лаз, в который они вылезли, нельзя было заметить даже с пяти шагов. «Елла, елла!» Кто-то с силой ткнул ему автоматным стволом в спину, и он пошел в нужном направлении. Хотел ли он бежать? Конечно, хотел, тем более что он не был связан. Но понимал, что сейчас это бесполезно. Душманов было достаточно много, они вооружены, а он безоружен. Но самое главное, они были у себя дома, а это был горный склон, голый, где негде было даже укрыться. На курсах выживания их бросали в клетки на одном из островков Флорида Кис. Они обучались побегам рядом с базой ВВС Хирлбертфилд, но к тому, что происходило сейчас в Йеменских горах, он совершенно не был готов. Где-то вдалеке, за спиной, грохотал бой. Ситуация изменилась, как это и обычно бывает в бою, неожиданно и на 180 градусов. Не было ни стрекота вертолетных винтов, ни воя реактивных двигателей, просто в трех десятках метров от них склон вздыбился султанами разрывов. Это было совершенно неожиданно и оттого еще более страшно. Душманы заголосили что-то, он разобрал только одно слово. Аллай понял, что пора. Новая строчка разрывов прошла выше их, и он, пригибаясь, бросился с тропы, не разбирая дороги, просто побежал, и все. Кто-то закричал за спиной, затарахтел автомат, пули свистнули совсем рядом, и в тот момент, когда нога проскользнула, и он покатился по каменной осыпи, третья очередь пушки Гатлинга легла точно по позициям маджахедов на тропе, и его, катящегося вниз, накрыло летящими сверху камнями. «Техас Браво! Сэр, здесь паучья нора!» — закричал кто-то. «Не подходи!» — заорал подполковник, но было уже поздно. Автоматная очередь пришлась морскому пехотинцу прямо в лицо, и он свалился у обнаруженной норы, заливая чужую землю своей кровью. «Ублюдки!» Один из морских пехотинцев подскочил и кинул в нору гранату. «Васкис! Назад!» Холм будто преобразился, паучьих нор оказалось несколько. Выходы из пещеры были хорошо замаскированы, и сейчас из них хлынули душманы. Огонь на поражение. Техасу, огонь на поражение. Морским пехотинцам команды не требовалось, со злостью и остервенением, желая отомстить за погибших, они поливали шквальным огнем склон. Автоматные очереди душманов раздавались все реже. Группы Техас, короткими перебежками вперед, прикрывая друг друга, и они пошли вперед. Спасательная группа ВВС, позывной «Ромео». «Сэр, активность противника по склонам. Огонь на поражение по всем выявленным точкам». Огонь на поражение. Офицер, управляющий вторым 1522, принял рискованное решение. Он не стал переводить свою машину в вертолетный режим и получил в итоге двухдвигательный штурмовик, вооруженный скорострельным пулеметом калибра 12,7, который мог развить 500 км в час. Нормальные показатели для штурмовика Второй мировой войны. На таких машинах эту войну и выиграли. Сейчас он заложил вираж и шел в атаку на позиции противника на склонах, а его второй пилот поливал их огнем из скорострельного крупнокалиберного пулемета. Первый вертолет, перешедший в вертолетный режим, едва успел шарахнуться в сторону. «Ромео-2, ты что, с ума сошел? А ни хрена», — ответил пилот, не соблюдая дисциплину связи. «Я намерен здесь все обоссать как следует, прежде чем зависать. Обойди стороной. Ромео-2, придурок, машина на закритическом режиме, вывезет». Пилот принял ручку на себя, выводя машину из виража. И в десантном отсеке людям пришлось приложить достаточно усилий, чтобы не полететь по нему, считая углы. «Еху, придурок, Техас-Альфа, это Ромео, подтвердите безопасность площадки. Выйдите, черт побери, на связь. Ромео, это Техас-Альфа, площадка ни хрена не безопасна, садиться не советую, но мы стараемся. Вопрос, кто тот псих, который едва не посносил нам башки винтами? Техас-Альфа, этот псих будет вас забирать. Обозначьте посадочную площадку, заберем вас по тросу. Вопрос, есть раненые? Положительно, Ромео, у нас есть раненые и убитые. У нас есть гондола для летчиков, сначала спустим ее, держитесь. Пулемет на Ромео-1 тоже работал, не прекращая, пилот пытался подавить огневые точки противника дальше на склоне, наведения не было никакого. Работать приходилось почти что вслепую. Ромео-2 вошел в режим зависания. Принял, прикрываю. Пулеметчики с крупнокалиберным вверху в этот момент потеряли сектор для стрельбы. Невозможно было стрелять, не рискуя попасть в вертолет. Впрочем, патронов к крупнокалиберному осталось пол-ленты, даже меньше. Пули ударили по краю десантного люка, высекая искры. Бортовой пулемет работал не переставая. «Черт, нас так здесь на куски порвут», — выругался работающий на лебедке сержант, — мы не можем так долго висеть. Техас-Альфа, вопрос, сколько у вас раненых? Ромео, раненых 8 единиц внизу, повторяю, 8 единиц. Черт, Техас, мы не можем висеть и ждать, пока в нас засветит из РПГ. Нужно подобрать другую точку высадки. Прием раненых прекращаем, прием, РПГ, заорал кто-то. Техас, браво, Нептун, Б, Нептун. Техас, вопрос, что там у вас? Мы заняли позиции на холме, имеем погибших. Где этот чертов пилот? Наведите нас на цель. Мы не можем шарахаться по всем горам. Прием. Техас, спокойно, Зевс прикрывает вас еще 4-0 Майк, потом он уйдет на дозаправку. Мы наблюдаем объект, предположительно пилота, он в долине, долина на противоположном склоне холма, примерно полмили от вас. Занимайте позиции на гребне, вам нужно занять твердую позицию. Пусть группа встретит пилота, Зевс прикрывает его продвижение. Опасности с противоположной стороны нет. Как понял, прием. Нептун, вас понял. Вопрос, что с остальными членами экипажа? Техас, у нас нет информации. Мы рассчитываем на первичный опрос пилота, который проведете вы. Данные сообщить незамедлительно. Эвакуационная группа готова вылететь и забрать вас. Прием. Нептун, хорошая новость. Вопрос, что с Техасом Альфа? Мы оставили их у зоны высадки. Техас, там идет бой. Больше сообщить ничего не можем. Спасательная группа ВВС, позывной Ромео. Пилот рванул ручку, склон гор опасно шатнулся в их сторону. Аспри, разлапистая машина, это не вертолет, и об этом нужно всегда помнить. Почти невидимая в предрассветной темноте, полоска уже появилась, вырезав склоны гор. Ракета пронеслась мимо. Где он? Где этот ублюдок? У нас тут ракетчики. Я его снял. Снял. Заорал бортовой стрелок. Контакт погашен. В десантном отсеке приняли гондолу со вторым раненым. Техас-Альфа, больше висеть не можем, уходим обратно по ущелью. Попытаемся найти приличную зону рядом с вами, чтобы посадить машину. Прием. Черт, вас понял, Ромео. Вопрос, вы можете выслать группу, чтобы встретить нас? Прием, Техас-Альфа, отрицательно, но мы попытаемся прикрыть вас с воздуха как сможем. Прием, Ромео, спасибо и за это, чертовы ублюдки. Техас-Альфа, все, прикрываем группу 2, по моей команде. Огонь, ночь, исполосованная трассами очередей, ожила, морские пехотинцы со своих позиций открыли огонь по противнику. Пули летели со склонов и по склонам, сверху стучал пулемет, и гильзы сыпались на них, заставляя материться, но пулемет этот был как подарок Божий. Духи не могли спокойно маневрировать по склонам, их прижимал экономный и точный огонь пулемета с воздуха. Вверху, на скальном карнизе, морской пехотинец сунул гранату под так хорошо послуживший им китайский пулемет, хлопнул его по ствольной коробке, будто прося прощения за такое, и бросился вслед за остальными. Или добегут до того, как духи с той стороны гребня поймут, что их больше никто не сдерживает, или их расстреляют в спину. Они бежали навстречу сбитому вертолету по склону, по которому и днем-то только дурак решится передвигаться бегом, и то тут, то там каменная осыпь вскипала султанчиками от попаданий пуль. Один упал, второй. Остаток пути они доехали, докувыркались, разбив в кровь лицо, руки, хорошо, что ничего не сломав. Черт, все. Хорошо еще, что оставался Миними и была пара лент к нему. В основном, поддержка позиций была на нем. Все, сэр. Ромео, мы объединились. Где вы, мать вашу? Техас, спокойно. Ромео 2 нашел посадочную площадку южнее нас. Нужно пройти милю. Справитесь. Милю, милю, мать вашу. Иначе тут так и останетесь. Сержант от избытка чувств шарахнул кулаком по искореженному металлу сбитого вертолета. Милю. Надо пройти чертову милю вниз по ущелью. Раненых берем с собой. Все, что сможем унести. Надо пройти милю, иначе тут сдохнем. Капитан Майк Любин. Он не знал, куда он идет. Он знал только одно. Где-то там идет бой. Нужно просто добраться до того места, где идет бой. Подняться на эту чертову громадину, которая была перед ним. Если там идет бой, значит... Там есть свои. Под ногами захлюпало, он и не понял сразу, что это. Только потом осознал, что это вода, дар Аллаха в этих иссушенных солнцем местах. Если где-то есть родник, значит, там есть и жизнь. У родника могли быть маджахеды, но ему было уже все равно. Упав на колени у родника, он зачерпнул ладонями воду и напился. Господи, никогда не думал, что такое удовольствие может доставить обычная родниковая вода, чистая и холодная, аж зубы ломит. Потом попытался омыть лицо, и застонал от боли. Сначала он потерпел катастрофу, потом его били, потом он ободрался о камни, когда летел вниз. Казалось, что каждая кость в его теле сломана. Но все равно, надо идти. Он с трудом поднялся на колени, и увидел на своем изодранном комбинезоне красную точку лазерного прицела. «Кто вы, сэр?» – спросили из темноты. Он не сразу понял, о чем его спрашивают. Только через несколько секунд осознал, что незнакомый язык, это английский язык, тот же самый, на котором говорит он сам, капитан, Любин, ВВС США, помогите ему, его подхватили под руки, не дали упасть. Один из морских пехотинцев пробежал мимо него и занял позицию у ручья, направив пулемет в темноту. Техас Браво, это Техас Браво 2, падший ангел у нас, повторяю, падший ангел у нас, он жив, повторяю, он жив. «Техас Браво 2, вас понял, возвращайтесь, немедленно возвращайтесь, немедленно, снайперы вас прикроют с гребня, уносите оттуда задницы, это приказ, сэр, я рядовой первого класса морской пехоты Линч, вы знаете, что произошло с другими пилотами, кто-то еще выжил в катастрофе, вы видели кого-то после катастрофы, сэр, вы можете ответить на этот вопрос, это очень важно, я, не знаю». Только и сумел ответить Любин, и потерял наконец сознание, у всех есть предел. Спасательная группа ВВС, позывной, Ромео, противник на холме, группа шла внизу, таща за собой раненых. За их спинами остался взорванный, чтобы аппаратура не досталась кому ни попадя, американский морской вертолет, там уже были муджахеддины, они преследовали их по ущелью. Арьергардный дозор едва сдерживал их, сэр, у нас кончился боезапас. Черт, он не припомнит такого, чтобы на бортовых пулеметах кончился боезапас, просто припомнить такого не может. Дай ему, второй пилот, добивающий остатки того, что было в гондоле, на секунду отвлекся от прицеливания. У них в кабине помимо их личного оружия был автомат Сол ЦЦВ и укладка из 8 магазинов к нему. Он был один на двоих, и все это было упаковано в мешок, набор выживания. Второй пилот сорвал мешок с кронштейнов, бросил назад, в десантный отсек. Держи, черт. Пилоту показалось, что впереди РПГ, он шел прямо на позицию. Огонь, нечем. Кончились боеприпасы и в гондоле. Техас, идущие ущельем морские пехотинцы опознали изготовившегося к стрельбе гранатометчика и парой очередей сняли его. Отлично, Техас, отлично. Ромео, какого хрена, долго там еще? Нас зажимают в этом ущелье. Еще немного, немного. Мы совсем рядом. Черт, Ромео, мы не слышим ободряющей работы твоих пулеметов. Прием. Сейчас будет, сейчас будет. Сверху застрекотал автомат. Отступаем, отступаем. Когда ты бежишь вперед, а тебя прикрывают огнем, ты должен видеть ближайшие укрытия, желательно и следующие за ним. Залегаешь и прикрываешь огнем остальных. Когда снова придет твоя очередь, засматриваться некуда, ты должен точно знать, куда ты бежишь. Марксман спасательной команды морской пехоты Патрик Мэникс, здоровенный и внешне неповоротливый уволень из Аризоны, был вооружен не штатной для марксманов Саммер, а переделанный М14 в ложе трой сапмоты с оптическим прицелом от САК шестикратного увеличения, на который он потратил свои собственные деньги. Жизнь все равно дороже. Но главным сейчас был не оптический прицел, главным был лазер и прибор ночного видения. В приборе ночного видения лазер виделся как яркая зеленая дорожка. Ты видишь духа, наводишь на него лазерный прицел, целишься, бах, бах, и духа нет. Когда-то над ним смеялись, у него дед попал в переделку во Вьетнаме и вынужден был 30 часов скрываться в джунглях, с винтовкой, но без патронов, и если бы гуки нашли его, пришлось бы первому лейтенанту Мэниксу очень хреново. Но гуки южанина не нашли, и он прожил достаточно долго, чтобы рассказать эту историю отправлявшемуся на войну внуку. В семье Мэниксов вообще было принято, чтобы мужчины служили или в полиции, или в морской пехоте, а чаще всего, сначала там, потом там. Это тебе не Восток, где носят черные шарфы, курят ароматизированные гвоздикой тонкие сигареты для педиков и ходят на антивоенные демонстрации. Нет, сэр, это кое-что другое. Потому, Мэникс таскал с собой 400 патронов в магазинах и пару сотен в пачках всякий раз, как только отправлялся на задание. Как он сумел убедиться сегодня, в бою ни один патрон не является лишним. Протопав очередные 18 шагов, преследуемый пулями, громким грохотом калашниковых, Мэникс завалился за валун, за которым можно было укрыться, стоя на коленях. Духи, несмотря на потери, преследовали их, в прибор отчетливо были видны вспышки. Винтовка плюхнулась цевьем на валун. «Пошел!» – изо всей силы заорал Мэникс. Вспышка, и он послал пару пуль в ту сторону. Он не видел духа, но полагал, что попал, огонь прекратился. Духи тоже не очень-то горели желанием найти в этих горах свою шахаду и встретиться с Аллахом. Те укрытия, которые покидали они, уходя на юг по ущелью, становились укрытиями уже для духов. Мимо тяжело протопал Диль. Пулеметчик, остается надеяться на то, что в его пулемете еще что-то оставалось. Без пулемета хреново. На всякий случай он выпустил еще 2 патрона вдоль ущелья, чтобы тормознуть идущих за ними духов. «Пошел!» – заорал, устроившись на позиции. Диль, и тут же слева. Третий стрелок из арьергарда Лысвилл вскочил, чтобы бежать. Если вскочил, надо бежать, укрываться уже поздно. Мэник взглянул на склон слева и похолодел. На огневую позицию вышел гранатометчик. Он прицелился и... Ничего. Винтовка молчала. Магазин. Меня или Лысвилла? Меня или Лысвилла? Лысвилла. Гранатометчик среагировал на движение и выстрелил. Граната черной стрелой, оставляя за собой прямой, раздвоенный след серого дыма, метнулась к тропе, лопнула вспышкой прямо под ногами Лысвилла. Как раз в тот момент, когда Мэникс вбил в винтовку магазин и сделал 3 выстрела один за другим, гранатометчик, держащий на плече разряженную трубу гранатомета, исчез из поля зрения сбитой с ног пулями. «Аллах Акбар! Диль! Диль! Прикрывай! Черт! Пол ленты!» – заорал в ответ пулеметчик. «Вытаскивай его! Я прикрою! Аллах Акбар!» – взвыли истошно в темноте. «Счасть тебе будет, Акбар! Счасть тебе будет, Аллах!» Не меняя позиции, Мэникс высадил почти все, что было в магазине винтовки, сбив с ног как минимум 3 и изрядно лишив наступательного порыва остальных. Мимо протопал Диль, на гребне появился новый гранатометчик, Мэникс сбил и его. «Отходим». Диль сгибался под тяжестью тяжелораненого лейтенанта, командира их патруля. Пулемет, теперь почти что бесполезный, болтался на ремне на груди. «Уходи, я прикрою отход». «Что? Пошел, твою мать». Пулеметчик, не решившись спорить, побежал по тропе. Мэникс сменил магазин. Из темноты донесся вой, страшный, похожий на волчий. Местные муртазаки так выли перед тем, как напасть на караван купцов, идущие из порта Аден, чтобы морально подавить обороняющихся. После чего муртазаки бросились в атаку. США, ублюдки. Я, Патрик Мникс, армия США, идите сюда, лови, ублюдок. Получил, и ты получи, идите сюда, идите. Техас Браво. Пулеметная очередь огненным вихрем пронеслась по тоннелю, вырывая людей из мира живых, и с обеих сторон заработали автоматы. Они успели укрыться за все, за что можно, но не все. Кто успел, ублюдки? Под ствольниками огонь, не взведутся. Картечью вашу мать, картечью. Чавкнул подствольник, потом еще один. Подземный ход наполнился визгом картечи. Гранатами огонь, вперед. Боевики этого не ожидали. В Коране сказано, и воистину, наше войско всегда одерживает победу. А тут одерживали победу не они. Морские пехотинцы вывалились в главный зал пещеры, поливая все огнем. Только потом они поняли, в том, что все не сдетонировало, заслуга не кого-нибудь, а самого Аллаха, потому что только он мог сделать подобное. Стоп, стоп, прекратить огонь, осмотреться. Приборы ночного видения давали возможность ориентироваться в пещере, как днем, в одном месте горел бензин из разбитой лампы. Его тушили, затаптывали. Лучи лазеров, сплошная стена дыма и гари, изорванные пулями духи, ящики. Сэр, вот они, мы нашли их, санитара, санитара, слева. Санитар протиснулся к пилотам, которых от пуль спасли те же самые ящики. Быстро осмотрел их и завопил. Один жив, один еще жив. Техас Браво 3, мы нашли двух падших ангелов. Один еще жив, прием. Один еще жив, черт побери. Техас Браво 3, быстро на выход. Призраки уже взлетели, уносите оттуда ваши задницы. Времени нет, бегом. Пошли, пошли, пошли. Спасательная группа ВВС, позывной Ромео. Пилот машины Ромео 2 поступил хитро. Он нашел площадку, но не сел на нее, чтобы не привлекать внимание духов. Только когда Ромео 1 достиг площадки, он сел, как раз для того, чтобы забрать раненых. Сейчас Ромео 1 уже взлетел и уносил отсюда ноги на максимально возможной скорости. Помочь он все равно ничем не мог, израсходован был весь боезапас, который только имелся на борту, до последнего патрона. Ромео 2 принимал последних из морских пехотинцев группы Техас-Альфа, готовясь взлететь. Площадку держали спасатели и те из морских пехотинцев, у которых осталось хоть сколько-то патронов. Где еще трое? Сэр, вон еще. К вертолету, пригибаясь, бежал Диль. Он тащил кого-то на спине. Только двое. Двое морских пехотинцев и командир бросились к сослуживцу, приняли раненого. Сам Диль тоже был ранен. Рядовой, доклад. Кто был с тобой? Где еще один? Сэр, капрал Мникс остался там, прикрывать отход. Что? Сэр, мы не могли поступить иначе. Что, нахрен, произошло? Подбежал командир спасателей. Надо убираться отсюда, пока задницу не поджарили. У меня там остался человек, он мертв, в машину. Капитан толкнул офицера из спасательной команды в грудь так, что тот чуть не упал. В ущелье гремел бой. К чертям, там мой человек, я его не оставлю. Он мертв, он жив, твою мать. Он ведет бой, я его не оставлю. Дайте пулемет, если здесь одни педики, я пойду один. Офицер-спасатель побежал к вертолету. Дайте мне пулемет, соберите все боеприпасы, какие есть, и улетайте. Сэр, я с вами, повторил тот же голос. Капитан повернулся. Крилли, худенький, похожий на подростка парнишка, физические нормативы сдавал с трудом, много читал. Над ним насмехались. Хочешь подохнуть, так и не лишившись девственности, Крилли? Это плохая идея. Сэр, я убил уже четверых сегодня, и хочу убить еще кого-нибудь, мать вашу. Слова не мальчика, но мужа. Ладно, пойдешь со мной, но никого больше. Сэр, капитану передали пулемет и все магазины, миними мог питаться от любого магазина стандарта М-16. Подбежал офицер-спасатель, вертолет зависнет и подберет нас там, спустит трос. Я договорился, и еще, я иду с вами. И Дилан тоже идет. Да, сэр. Как вас зовут? Синклер, сэр. Старший техник-сержант ВВС США. Тогда какого хрена мы стоим тут? Синклер, пошли. Двинулись. Вспышка разорвалась прямо перед глазами, ослепительно яркая, горячая, и сотни зубов вонзились в тело капрала, как зубы той шавки, которой не понравилось, что он, тогда еще 10-летний пацан, едет на велосипеде по ее дороге. Но разница была. У той шавки были не стальные зубы, а тут стальные, и их было много, чертовски много. Капрал не знал, сколько он пролежал. Он перевернулся на бок, и по мельканию теней понял, что к нему бегут маджахеды. Граната. Нужна граната. Нельзя попасть в руки к этим. Длинная пулеметная очередь ударила стропы, Сметая почувствовавших близость добычи маджахедов, капитан в один прием высадил все, что оставалось в ленте миними, а это сотня патронов, поражая и тех, кто был на склоне, и тех, кто был на дне ущелья. Тут же застучали автоматы. У спасателей ВВС были все те же короткие ЦОЛ ЦЦВ, но на близкой дистанции они били ничуть не хуже полноразмерной винтовки. Крилли, прикрываемый огнем двух автоматов и пулеметов, добежал до того места, где лежал капрал, вцепился в него и потащил за валун. «Черт, сэр, это я, Крилли. Все будет окей, все будет окей. Крилли, ты же меня не дотащишь, чертов слабак. Все будет окей, сэр. Сейчас обозначим площадку. Нас заберут». Над ними завис 1522, ориентируясь по брошенному спасателями инфракрасному маяку. Сверху, с вертосамолета добивали последние ленты бортовых пулеметов морские пехотинцы. Тем, кто оставался внизу, сверху сбросили и гондолу с бокового люка, и трос с задней опорели. Время было уносить отсюда ноги. Мникс через несколько месяцев получит орден почета Конгресса США. Не обойдут наградами и остальных. Техас Браво. Все, сэр. Подполковник Джереми, как старший по званию, последним шагнул на аппарель, устроился рядом с пулеметчиком кормового пулемета, сторожка поводящего стволом своего крупнокалиберного пулемета. «Десант на борту, взлетаем», передали дальше. Огромный морской конек оторвался от посадочной площадки, плавно пошел вверх. Подполковник не хотел идти и садиться в десантном отсеке, потому что тогда ему пришлось бы смотреть на человека, который сделал свой выбор, вернулся, чтобы помочь им, и за свой выбор заплатил жизнью. В пещере майор йеменского спецназа Махмуд с пулеметом шел первым, и не успел среагировать, приняв огонь на себя и прикрыв американцев. Каждый делает свой выбор, и каждый отвечает за него, а он, лучше он здесь посидит. 27 марта 2011 года. Джидда, Саудовская Аравия, улица Тахита, здание Саудо-Американской экспортно-импортной компании, порт на побережье Красного моря, город с населением около 4 миллионов человек. Город Джидда приходил в себя после многодневных беспорядков, которые окончательно сошли на нет только вчера. Нет, проблемы не были решены, просто обе стороны обессилели, истекли кровью, исчерпали заряд ненависти друг к другу и решили разойтись по углам. По крайней мере, до тех пор, пока ненависть вновь не бросит их навстречу друг другу. Проблемы в Джидде были те же, что и по всему Ближнему Востоку. Несмотря на множество слов о некоем полумифическом арабском единстве, арабского единства не было и в помине. Страна Саудовская Аравия – это страна, существующая только и исключительно за счет нефтяных доходов. Из первобытно-общинного строя начала 21 века эта страна шагнула сразу в модерн, по крайней мере, об этом можно было судить, если пройтись по улицам городов, посмотреть на витрины магазинов, на машины на улицах, но люди-то остались прежними. Эта страна в своем развитии миновала стадию рыцарства, миновала стадию буржуазного накопления капитала. В этой стране не было промышленности и потому не было и пролетариата. Правящий монарх Саудовской Аравии, государство довольно значительного по территории, представлял свою страну как одну большую семью, а всех своих подданных, как членов этой семьи. Сама по себе королевская семья насчитывала несколько тысяч членов, купающихся в немыслимой роскоши, но и рядовых подданных королевства никто не обижал. Огромные подарки от монарха, непыльная работа, такая, как варомка, с перекладыванием бумажек, и презрение к тем, кто делал грязную работу. Взрывоопасная ситуация в королевстве складывалась не единомоментно. Его Величество король считал, что его подданные не должны выполнять грязную, черную работу, работу, требующую физической силы. Для ее выполнения в королевство завозили дешевую рабочую силу, они находились в стране по специальной рабочей визе, и прав у них было не больше, чем у рабов на плантации. Иногда в качестве дешевых рабочих рук в королевство попадали чрезвычайно опасные люди. Так, в 70-80-х в королевство в большом количестве попали палестинцы, примерно в это же самое время въехали и йеменцы, особенно северные йеменцы. Королевство интриговало против просоветского Йемена и давало приют на своей территории откровенным бандитам и террористам. В те же 80-е из королевства в Пакистан чартерными самолетами перевозили желающих сражаться с шурави на пути джихада, в том числе выпущенных из тюрем уголовников. Когда война с СССР закончилась, многие вернулись на родину, уже с солидным багажом террористических знаний, часть попала в соседние страны. Вернулись и муллы, их посылали в Пакистан, чтобы они проповедовали ваххабизм детям афганских беженцев, а вернувшись, они понесли идеи джихада собственным соплеменникам. Одновременно в стране шел другой процесс. Верхушка общества становилась все более и более космополитичной, не привязанной к стране, не понимающей и не желающей ее понимать. Они покупали виллы на Лазурном берегу и дома в Лондоне, они ужинали в шикарных парижских ресторанах, дети их все как один прошли через престижнейшие британские и швейцарские частные школы и университеты. Они уже не были мусульманами, они не желали становиться 5 раз в день на намаз, их женщины не хотели, приезжая домой, надевать паранджу, а многие женщины и вовсе были иностранками. Уже второе, а тем более третье поколение этих новых космополитов залива пришло совершенно к тем же выводам, к каким приходили на Западе. Ваххабизм – это плохо, а поддержка терроризма – тем более. Забивать женщин камнями за измену – это варварство, и еще большее варварство – топить их в бассейне собственного дома. Да и сама система правления с несменяемым монархом во главе – это тоже дикость, это, в конце концов, недемократично. Таким образом, постепенно сложилась классическая революционная ситуация, когда не хотят ни верхи, ни низы, каждый из них не хочет чего-то своего, но всех вместе не устраивает существующее положение дел. Власти государства надо расшатать, монарха сбросить, а там посмотрим. В начале 11-го года по Ближнему Востоку и Северной Африке прокатился каскад революций. Какие-то из них прошли достаточно мирно, к власти пришли те же люди, но с другими лозунгами и с другим названием. В каких-то из них, как в бывшей Ливии, кровь полилась рекой. Американцы до определенного времени проявляли настолько завидное хладнокровие, что многие подумали, что американцы эти революции устроили. Тем более, что повод как раз был. Но как только революционная волна докатилась до Саудовской Аравии, главного нефтяного резервуара планеты, тут-то терпению и хладнокровию американцев пришел конец. Фотографии явно белых европейцев, не только разгоняющих митинги, но и стреляющих в демонстрантов, обошли все телеканалы и журналы мира. Что же касается подполковника Роберта Джереми, то ему в последние дни и недели было совсем не до того, что происходит в Саудовской Аравии, хватало и своих проблем. Йемен лихорадило. Первый пожизненный президент Объединенного Йемена Абдулла Салих держался в своем кресле с трудом. Страну трясло. До 30 миллионов голодного, нищего, без малейшей надежды населения, повальная коррупция, произвол полиции и армии, агитация сторонников Аль-Каиды, недавний расстрел в спину северных племен, воевавших с саудовскими войсками, расколовшей страну. Режим держался буквально на волоске, на улицах проходили многотысячные демонстрации, заканчивающиеся стычками с полицией и кровью. Выступивший по телевидению президент Салих пообещал народу уступки, в частности, что его преемником не будет его сын, провести экономические реформы. Наиболее бедным начали раздавать муку, тут же появились кликушествующие, они кричали, что мука от неверных – это харам, и тот, кто будет печь лепешки из этой муки, осквернит себя запретным. Увы, у правоверных урожаи муки были не таковы, чтобы делиться ею с другими правоверными, самим не хватало.